Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Под водой. Под водой. Добрый вечер, наши уважаемые любители тяжелой музыки прошлых лет. Здравствуйте, друзья. В этот поздний час, когда многие уже приглушили звук своих теле- и радиоприемников, а кто-то попросту отправился спать, начинает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Сегодня по традиции с вами ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Сегодня мы поговорим о замечательной тяжелой металлической музыке. Музыке, популярной в конце 20 века. Мы вспомним такие вещи, как переменный ток, постоянный ток, дикая беготня, похоронные принадлежности, очаровательные служанки, слепой охранник, да и многие-многие другие. По традиции, наша программа будет составлена по вашим письмам, по вашим заявкам. Открывает аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» в рубрике «Встреча с песней» вокально-инструментальный ансамбль «Содом». Вспоминая былое. Исполнение вокально-инструментального ансамбля «Содом» из Федеративной Республики Германии прозвучала композиция «Ausgebombt». записанной музыкантами в 1989 году. Что ж, мы надеемся, что в ожидании выступления своих любимых артистов вы уже устроились поудобнее у своих радиоприемников. Сегодня нас ждет еще много старого, доброго, тяжелого металла. Услышим мы также и голоса молодых артистов. Ну а следующий ансамбль в особых рекомендациях не нуждается. По просьбе нашей постоянной радиослушательницы, пенсионерки из Уфы Елены Юрьевны Бокаревой, прозвучит популярнейший шлягер середины 70-х годов прошлого века «Грязные дела сделаны, грязь подешевела». Но исполнит эту песню, конечно же, легендарный австралийский вокально-инструментальный ансамбль «Переменный ток, постоянный ток». Дайте пленочку, пожалуйста. Ничто не забыто. Deeds done dirt cheap. Грязные дела сделаны, грязь подешевела. Пели участники Виа «Переменный ток, постоянный ток». Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» по традиции составлен по вашим письмам, по вашим заявкам. И, Николай, я смотрю, у тебя в руках какое-то письмо. Да, действительно, Кирилл, это письмо находится, оно у меня в руках. Пришло оно к нам по заявке семьи Кушнир. И я думаю, прежде чем приступить к чтению этого письма, не лишним будет напомнить нашим радиослушателям состав семьи Кушнир. Итак, это глава семьи Платон Кушнир, брат Платона Андрей Кушнир и жена Андрея Евдокия Ивановна Кушнир. Впрочем, на этот раз начинают письмо не они, а племянник Андрея Вадим Усольцев. И вот что пишет нам Вадим. «Программу «Дым под водой» всегда жду с особым нетерпением, с волнением, с замиранием сердца. Что же хорошего придется вспомнить на этот раз? Ведь только в вашей программе буквально за несколько секунд можно вернуться на 10, а то и на 20 лет назад, погрузиться в дебри тяжелого металлического рока, вспомнить те замечательные времена, когда все мы были молодыми. Был молодым и я, Вадим Усольцев. В жилах моих текла молодая кровь, а в сердце горел огонь. И огонь этот разжигали барабанная дробь, лязгающие звуки баса, пронзительные выкрики вокалистов и, конечно же, чарующие звуки гитары молодого шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстена. Дорогая редакция, продолжает Вадим, что-то давно в вашей программе не выступал молодой, талантливый, подающий большие надежды гитарист-виртуоз из Швеции Ингви Мальмстен. Ну что ж, Вадим, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Тамара Тимуровна Хагин, наш постоянный редактор, наш музыкальный архивариус, подсказывает, что редкая архивная запись уже готова к эфиру. Итак, огонь. Музыка и слова Ингви Мальмстена исполняет вокально-инструментальный ансамбль под управлением Ингви Мальмстена. Запись была сделана в 1986 году. We'll be right back. аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Популярнейший шлягер середины 80-х годов прошлого века «Фая» — «Огонь» прозвучал в исполнении «Виа» под управлением молодого шведского гитариста-виртуоза Ингве Мальмстена. Ты знаешь, Николай, ко мне в руки легло письмо, адресованное Леопольде Георгиевне Диц из Владимира, из замечательного русского города Владимира. Леопольда Викторовна интересуется, как же сложилась дальнейшая творческая карьера талантливого певца Марка Боулса, который начинал свою творческую карьеру в составе «Вио» под управлением Ингви Мальмстена. Кстати, песня, которую мы только что услышали, была исполнена именно Марком. Слышала, продолжает Леопольда Викентьевна, что Марк не так давно начал сольную творческую карьеру и уже успел записать несколько весьма успешных виниловых дисков. Если в вашей фонотеке есть записи выступлений Марка Боулса, то их было бы приятно услышать не только мне, но и моей сестре Виолетте Аркадьевне Диц. Интересно, продолжает Леопольда Георгиевна, сумел ли Марк сохранить и пронести сквозь все эти годы огонь, который более 15 лет назад зажег для него молодой шведский гитарист-виртуоз Ингви Мальмстен. Итак, сегодня в рубрике «Семейный альбом» мы представляем новую работу Марка Боулза, певца, вышедшего из-под опеки, буквально из-под крыла молодого шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстена, «Keeper of the Flame» — «Хранитель огня». Так называется эта песня. Звучит запись, сделанная музыкантом в 2000 году. Forever he was. если вы только что включили свои радиоприемники, напоминаю вам, что в эфире открытого радио на частоте 102.5 FM в этот поздний час продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». В студии ведущие Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Кирилл, у меня в руках оказалось довольно любопытное письмо. «Куда идет тяжелая музыка прошлых лет?» Куда она начала двигаться 30 лет назад, куда продолжает двигаться и по сей день, и продолжает ли двигаться вообще? Вот таким вот нелегким вопросом задается в своем письме москвич Леонид Курептиндый. Как? Леонид Курептиндый. И тут же сам пытается ответить на этот вопрос. Еще в далекие застойные годы, пишет Леонид, ведущие музыкальные критики Советского Союза предупреждали, что тяжелая музыка до добра не доведет, что это тупиковый путь в развитии музыкального искусства, что это пропаганда насилия, агрессии, милитаризма. Прямиком в ад. Вот куда заведет нас тяжелый рок. И хотя, как справедливо заметил один из великих писателей, «Не торопитесь, в ад без вас не начнут», я, Леонид Курептиндый, все же... Как? Леонид Курептиндый, все же советовал бы всем нам поторопиться, но торопиться жить, торопиться любить, торопиться делать добро. Ну что ж, Вадим, спасибо за интересное, приятное письмо, в котором уже заметен элемент серьезного, вдумчивого анализа, которым по традиции завершается наш аналитический экстремальный ретро-альманах. Ну а если говорить о путях развития тяжелой музыки, то участники «Виа Дикая Беготня» считают, что это все-таки дорога в ад. Вспоминая былое. «Straight to Hell», прямиком в ад. Именно туда направлялись участники «Виа», «Дикая беготня», «Running Wild» еще в далеком 1991 году. А вот четырьмя годами ранее, в 1987 году, участники «Виа. Очаровательные служанки» отправились в своей композиции «В мир будущего» — «Future World». Совершили своеобразное путешествие во времени, пытаясь предугадать ритмы, в которых будут жить, любить и мечтать люди будущего, в казавшемся еще далеким тогда третьем тысячелетии. И вот как-то незаметно исподволь, Кирилл, это время пришло, подкралось и, можно сказать, даже застало нас врасплох. И вот сегодня, с высоты 21 века, мы обозреваем необъятный мир тяжелой музыки прошлого. А участники «Виа Pretty Maids», в свою очередь, шлют нам свой музыкальный привет из далекого 1987 года. Песня «Future World» звучит в нашей программе по вашим многочисленным просьбам и, в частности, по заявке агронома из поселка Залесский Курганского района Тюменской области Юрия Маратовича Донских. Where do we go from here? В этой рубрике вы, уважаемые радиослушатели, можете поздравить своих коллег, своих единомышленников, любителей тяжелой музыки прошлых лет. Поздравить их с праздниками, юбилеями, памятными датами, пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни. И пусть тяжелая музыка прошлых лет навсегда останется в их сердцах и согреет их своим теплом. Свекор внука Ольги Пульман, Ион Пульман, его племянник Резо Пульман и отец Ольги Владимир Иванович Савчук вспоминают свои юношеские годы. Годы совместного увлечения тяжелой металлической музыкой, когда их кумирами были такие Виа, как Slayer, Sepultura, Obituary, Entombed. Александр Анатольевич Сфасман присоединяется к этим теплым, исполненным ностальгической грусти воспоминаниям и, в свою очередь, вспоминает такие Виа, как Deicide, Destruction, Disharmonic Orchestra. Что ж, действительно были времена, были герои, вступает в этот заочный разговор Виктор Мальцев, слесарь из подмосковного города Одинцово. Сам в прошлом, да и что там греха таить, в настоящем горячий поклонник тяжелой металлической музыки. Сегодня, в этот праздничный день, у меня свой скромный юбилей, признается нам Виктор. Ровно 25 лет назад я начал свою трудовую деятельность на заводе «Красный молот», где и тружусь до сих пор. Ну что ж, Вадим, мы с удовольствием поздравляем Виктора с этим замечательным юбилеем. И мы видим, что к нашим поздравлениям присоединяется и Владимир Иванович Савчук, и члены семьи Пульман, Ольга Пульман и Ион Пульман, и, конечно же, Александр Анатольевич Сфасман. Дорогой Виктор Андреевич, пусть сегодня, в этот праздничный день, для вас прозвучит музыка вашей молодости. Зажигательные латиноамериканские ритмы от популярнейшего Виа из Бразилии Sepultura. Ничто не забыто. We'll be right back. ретро-шоу. Дым под водой. Infected Voice. Заразительный голос солиста Виа Сепультура Макса Кавалера. Этот голос перенес всех нас в начало 90-х годов прошлого столетия, в эпоху расцвета таких музыкальных направлений, как трэш и дэс-метал. Что ж, Николай, я смотрю, ширится наш письменный стол. Да, Кирилл, действительно, наш экстремальный, я бы сказал, письменный стол ширится. А это значит, что продолжается наша программа «Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Перед нами на столе лежат ваши письма. Письма с заявками, с пожеланиями в адрес нашей программы. И вот я беру в руки одно из них. Ну что ж, Кирилл, любопытно. Здравствуй, дорогая передача. Впервые услышал вашу программу в конце прошлого года. Это произошло совершенно случайно. Сидя поздним вечером перед своим старым импортным радиоприемником и переключая частоты, я внезапно наткнулся на незабвенный хит Metal Heart легендарных Accept. Ту программу я дослушал до самого конца. Меня очень порадовал необыкновенный стиль вашей передачи, где мягкие, ненавязчивые голоса ведущих переплетаются с тяжелой музыкой прошлых лет. Ее обилием и разнообразием альманах «Дым под водой» стал для меня настоящим открытием. Думаю, что любовь к тяжелой музыке прошлых лет мне привил отец, а также старый добрый магнитофон «Орбита 106», на котором я впервые услышал такие коллективы, как Iron Maiden, Nazareth, Deep Purple. Сейчас мне 17 лет, и я в ужасе от того, что слушают мои сверстники и что крутят по пресловутому MTV. Считаю, что эта музыка глупа и бездушна. Даже больше, она просто убивает последние рецепторы музыкального вкуса у ее слушателя. Он, слушатель, даже не пытается открыть для себя мир качественной музыки, которому, безусловно, и принадлежит тяжелая музыка прошлых лет. Особо я хотел бы отметить такой жанр современной «тяжелой музыки» в кавычках, как так называемый «new metal». Его представители в лице Limp Bizkit, A, Linkin Park и, к сожалению, многих других. Разве это музыка? Разве в эти бессмысленные звуки выродилась жесткая, пусть даже самая динамичная ретро прошлого? Единственное, что осталось, это тяжелые гитары, из которых они все равно не могут извлечь ничего путного и по-настоящему цепляющего душу. Сравнивать эти группы с титанами 70-х, 80-х годов все равно, что сравнивать художника и маляра. Неплохое сравнение, Кирилл, на мой взгляд. Согласен полностью. В вашей программе, продолжает Михаил, вы просите присылать письма с вдумчивым, серьезным анализом сегодняшнего состояния тяжелой музыки. У меня, к сожалению, этот анализ оказался очень неутешительным. Сегодня тяжелая музыка выживает в основном за счет своих старых, преданных поклонников, которым уже давно за 30. Есть еще, правда, относительно молодые энтузиасты, вроде меня, но их, увы, очень мало. Скоро уйдут со сцены последние монстры хэви-метала и хард-рока, а вместе с ними обрушатся и последние мосты, соединяющие тяжелую музыку прошлых лет с ее современным потенциальным слушателем. Конечно, будут еще и молодые команды, но вряд ли они сумеют докричаться до сегодняшней молодежи сквозь плач и завывание попсы и непонятные скороговорки рэпа. На этом я заканчиваю свое печальное письмо и прошу поставить в вашем эфире композицию «Number of the Beast» — «Число зверя» в исполнении, конечно же, Iron Maiden. Ну что ж, Михаил, огромное спасибо за столь насыщенное, интересное письмо. И вот как раз наш постоянный архивариус, очаровательная Тамара Тимуровна Хаген, передает мне пленку с записью легендарного хита «The Number of the Beast» из репертуара «Via Iron Maiden». Да, Кирилл, но я вижу, что эту песню исполняют какие-то совсем другие музыканты. Да, Николай, это молодые артисты. молодые артисты и столько начинающего свой творческий путь Via Synergy. И, что интересно, сложную вокальную партию в этой композиции, в этой, как теперь принято говорить, кавер-версии знаменитого шлягера, исполнит солистка Via Synergy, женщина, очаровательная Кимберли Госс. Ну что ж, мы надеемся, что эту песню будет приятно услышать не только Михаилу, но и многим-многим нашим радиослушателям-любителям экстремального ретро. Старые песни на новый лад. «Старые песни на новый лад» прозвучала кавер-версия бессмертного хита Via Iron Maiden «The Number of the Beast» — «Число зверя». Ее исполнил молодой, подающий надежды, начинающий свой творческий путь Via Synergy и ее очаровательная солистка Кимберли Госс. Ну а сейчас в нашей программе появившаяся еще, казалось бы, совсем недавно, но уже успевшая стать традиционной и, судя по вашим письмам, полюбившейся многим, рубрика «Новости ретро». В этой рубрике мы отдаем должное тем артистам, которые сумели выжить и сохранить свой творческий потенциал в борьбе с неумолимым, увы, потоком времени. Очень хотелось бы услышать в вашей программе «Виа слепой охранник». Пишет нам Дарья Константиновна Филипьева, ученица начальных классов школы номер 7 города Могилева. Знаю, что музыканты совсем недавно представили на суд зрителей свою новую работу. Альбом с названием, выдержанным в стилистике ретро, «Ночь в опере». Пластинка эта концептуальна, что свидетельствует о серьезности намерений музыкантов, об их вдумчивом подходе к творчеству. Посылаю вам пленку с записью этого неординарного самобытного альбома. Пусть с новой работой «Виа слепой охранник» познакомитесь вы, Кирилл и Николай, и вместе с вами многомиллионная аудитория слушателей замечательной передачи аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Ну что ж, Кирилл, эта пленка вот сейчас находится у меня в руках. Правда, она, как я вижу, к сожалению, немного зажевана. Ну вот, можно. Тамара Тимуровна Хагин вот подсказывает, что она уже привела эту ленту в надлежащий вид. Прекрасно, что удалось справиться с этой неожиданной проблемой. Итак, «Подо льдом», так назвали музыканты из «Виа Blind Guardian», «Слепой охранник», фрагмент своего нового концептуального альбома. Давайте послушаем. Дайте пленочку, пожалуйста. Shine. Тематический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. В экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» наступил кульминационный момент. Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного сегодня музыкального материала. И прежде чем, Николай, тебе передать слово, я напомню о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством мы сегодня познакомились. Итак, это были «Виа» — «Переменный ток», «Постоянный ток», «Дикая беготня», «Похоронные принадлежности», «Очаровательные служанки», «Слепой охранник», а также мы послушали замечательную гитару молодого шведского гитариста-виртуоза Инги Мальмстена и нестареющий голос Марка Боулса. Итак, Николай, тебе слово для серьезного анализа. Впрочем, я вижу, что Николая нет на месте. Вот, да, Тамара Тимуровна мне передает записку. Устал от всего этого старого, доброго, тяжелого рока. Все это, Кирилл, полный отстой, тухляк. Программа для пенсионеров. И что это за нелепая рубрика «Новости ретро» у нас вдруг появилась? Бред какой-то. Оставляю тебе для рубрики «Новые имена» свою любимую на сегодняшний день группу «Рамзет». Пусть все услышат, одумаются и поймут, что к чему. На дворе уже третье тысячелетие, и надо жить сегодняшним днем. Вот такой вот демарш. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, уважаемые любители старого доброго тяжелого рока. В рубрике «Новые имена» по просьбе, я думаю, что уже бывшего ведущего нашей программы Николая Семашко, звучит работа вокально-инструментального ансамбля «Рамзет». Действительно, давайте послушаем и, возможно, одумаемся. Новые имена. Bye. Ну вот и закончил свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. Альманах подготовил и провел Кирилл Немоляев. Мы по-прежнему ждем от вас писем. Писем с серьезным вдумчивым анализом музыки прошлого, ее нынешнего состояния, а также перспектив ее развития. Пишите мне по адресу 112-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Я желаю вам всего самого-самого доброго и почаще улыбайтесь. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».